Его шутки заслуженно и незаслуженно разили направо и налево. Его грубость, эгоизм, злоба и бесцеремонность плодили врагов. Королевский совет растолковал королеве Анне смысл памфлета «Сказка о бочке». Ее убедили, что Свифт не верит в Бога, что он готов посмеяться над самым святым, и даже проповеди, которые он читал своим прихожанам, больше похожи на памфлеты, которые уместнее слушать в трактире, а не в церкви. Недопустимо, чтобы богохульник получил высший церковный сан. Узнав, что епископский жезл ему не достанется, Свифт обиделся и уехал в Ирландию. Один из биографов так образно описал его крах. «Можно ли выразиться откровеннее? Я умен, благодаря своему уму, я получу титулы и поспорю с судьбой. Мой ум — это разящие пули, я превращу их в золото». И заслышав стук копыт шестерки лошадей, запряженных в великолепную карету, он выходит на большую дорогу и требует у общества кошелек или жизнь. Все падают перед ним на колени, летят в грязь облачения милорда, голубая лента его светлости и кружевная нижняя юбка миледи. Он отбирает у одного поместье, у другого выгодную должность, у третьего теплое местечко в суде, и все отдает своим приверженцам. Но главная добыча еще не захвачена. Карета, а в ней митра и епископский жезл, который он намерен заполучить, задержались в дороге, и он ждет, томясь до темноты, а потом прибывают гонцы и докладывают, что карета поехала по другой дороге и ускользнула из его рук. Тогда он с проклятием разряжает пистолеты в воздух и скачет во свояси. Конец цитаты. Перед тем, как вернуться в Дублин, Свифт написал памфлет «Письма суконщика». В нем он перечислил все обиды, нанесенные Англии и Ирландии. Язвительная сатира одинаково высмеивала и англичан, и ирландцев, он издевался и над теми, и над другими. Ирландцы не поняли этого и встретили Свифта как героя, обличителя ненавистных англичан. Его въезд в Дублин сопровождался колокольным звоном и фейерверком, а у дома была выставлена почетная охрана. Он вдруг сделался духовным вождем нации, к которой относился насмешливо и почти с презрением. Свифт называл ирландцев дикарями и всегда подчеркивал свое английское происхождение. Его авторитет среди ирландцев поднялся так высоко, что наместник английского правительства в Дублине говорил: «Я правлю Ирландией только с милостивого позволения Свифта». В Ирландии продолжилась любовная драма Свифта, сложная и противоречивая, как и вся его жизнь. Он был влюблен в незаконно рожденную дочь своего давнего хозяина, Темпла. Она не мыслила без него своего существования. Свифт писал ей нежные письма, называя ее Стеллой, звездой, но не делал предложения. Это длилось 17 лет. Умирая, Темпл оставил Стелле совсем маленькое наследство. Стелла ожидала, что когда Свифт достигнет прочного материального положения, он решится жениться на ней, хотя была согласна жить с ним и в бедности. Но перспектива необеспеченной семьи пугала Свифта. Когда Свифт вернулся из Англии, следом за ним приехала его поклонница. Он посвящал ей стихи и называл ее Ванессой. Ванесса была молода и богата. Ей казалось, что Свифт обессмертил ее в своих стихах. Ванесса поставила перед собой цель во что бы то ни стало выйти замуж за Свифта. Свифт в своих симпатиях склонялся то к Стелле, то к Ванессе. Он подавал надежду то одной, то другой женщине, разжигая тем самым их соперничество. Стелла не выдержала и опасно заболела. Чувствуя вину, Свифт тайно женился на ней. Ванесса узнала об этом и умерла от неразделенной страсти. Стелла тоже вскоре ушла из жизни. Самое знаменитое сочинение великого сатирика, роман «Путешествие в некоторые отдаленные страны света» Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей, в нем Свифт осмеял не отдельные пороки, а весь мир и человека как явление в этом мире, показал бессмысленность жизни и глупость всех форм и проявлений человеческого бытия. Последние 10 лет жизни Свифт провел в страшных мучениях. Он медленно сходил с ума от противоречий, раздиравших его. Несколько лет перед смертью он повторял только одну фразу: «Я идиот! Я есть то, что я есть!» Во время одного из последних просветлений великий старик завещал все свои деньги на постройку дома для умалишенных. В свой день рождения Свифт всегда отмечал как траурный праздник.